Мексиканская автономная республика. Торжественный парад войск республики и племенных ополчений был назначен на день международной солидарности трудящихся 1 мая. За неделю, прошедшую после штурма, город Маломальски привели в порядок. Потушили пожары, захоронили убитых, растащили немногих выживших раненых по частным домам, расчистили завалы на главных улицах. Народный комиссар иностранных дел трибун республики Самуил Исакович Зильберман стоял во весь рост, придерживаясь левой рукой за зеленый броневой борт бронетранспортере, медленно двигавшемся по главной улице бывшей столицы империи ацтеков Теночтитлана, теперь уже бывшей столице Новой Испании Мехико. Доступая по грудь сверхбронированных бортов и приветственно помахивал, поднятую вверх правой рукой. Тропическое солнце палило нещадно, отражаясь от сверкающих, золоченных доспеха и шлема, в который был облачен нарком. Солнечные лучи били по глазам, выстроившимся вдоль улицы, толпам народа Науа. Охрана не теряла бдительность. Справа от водителя приник к лобовому пулемету воин Аравак. Вдоль бортов присели еще семеро бойцов, выставив поверх бортов стволы автоматов, внимательно вглядываясь в толпу. По обеим сторонам дороги выстроились цепочкой воины из племенных ополчений, не давая толпе высыпать на дорогу. Во главе колонны шли строевым шагом в колоннах по пятеро четыре гвардейских роты, все бойцы в начищенных сверкающих доспехах с оружием в руках. За ними пушечный броневик, следом бронетранспортер наркома. Со следующего бронетранспортера народ приветствовал поднятой правой рукой главнокомандующий сухопутных войск республики генерал и трибун Андрей Васильевич Сокольский, тоже в золоченом доспехе. С фургона грузовика, на котором была смонтирована мощная звукоусилительная установка, через репродукторы, оглушая толпу, гремела поочередно «Интернационал», «Варшавянка», «По долинам и по взгорьям». Замыкал колонну бронетехники еще один пушечный бронеавтомобиль. За бронетехникой в пешем строю стройными рядами маршировали еще четыре сводных роты стрелков и артиллеристов. Далее живописными группами нестройно следовали 26 верховных вождей вассальных племен со своими свитами, охраной и племенными отрядами. Ходить строевым шагом местные не умели совсем. Зато все воины блистали пестрой боевой раскраской и пышными перьями в прическах. Причем у каждого племени раскраска и перья были своими. Для участия в параде вождям разрешили выставить по сотне бойцов. Все остальные местные ополченцы стояли в оцеплении. Собравшийся народ восторженно вопил, размахивал руками и подпрыгивал. Несмотря на несколько штурмов и 5 страшных эпидемий, постигших город за последние 20 лет, в нем все еще оставалось около 40 тысяч жителей. Избавление от иго испанцев и примкнувших к ним тласкаланов, ацтеки, науэ, восприняли с восторгом. Все же произошедшее 20 лет назад превращение из господствующего императорского народа в угнетенных рабов оставило незаживающую рану в сознании всех науэ. Да и дошедшие до них слухи о новых пришельцах, благосклонных к индейцам, громящих испанцев, с помощью великих богов Кетцалькоатля и Уицелипочтли и нового бога коммунизма весьма способствовали восторженному приему народам новых завоевателей. Длинная колонна начала втягиваться на площадь. Подразделения гвардии и племенные отряды, повинуясь командам регулировщиков, занимали заранее назначенные и, соответственно, размеченные места на площади. Руководство республики со свитой по крутой центральной лестнице поднялась на верхнюю площадку самого высокого здания города, пирамиды Солнца. Подъем в доспехах, по высоким ступеням, под палящим тропическим солнцем, стал нелегким испытанием для трибунов. И грузовик с громкоговорящей установкой занял место у основания лестницы. Связисты быстро пробросили кабель на верхнюю площадку пирамиды и установили там микрофоны. На первой ступени пирамиды заняли свои места вожди вассальных племен с приближенными. Над ними на второй ступени выстроилась охрана из гвардейцев. Третью ступень заняли мартийцы, командированные совнаркомом в администрацию Мексики. У подножья пирамиды в первой линии от края до края площади выстроились четкие прямоугольники гвардейских рот. Во второй и третьей линиях нестройными кучками стояли сотни племенных ополчений. По краям площади за туземным оцеплением шумел местный народ. Между первой и второй линиями оставалась совершенно пустая полоса шириной 100 метров, по периметру которой редкой цепью выстроились гвардейцы оцепления. Зачем нужна эта пустая полоса, местные не знали, даже их вожди. Наконец вся колонна втянулась на площадь, и все отряды заняли свои места. По знаку Сокольского, стоявшие по бокам пирамиды и трехдюймовки, трижды грохнули холостым залпом. Гвалт над площадью сразу затих. Громкоговорители снова заревели интернационалом. Наконец стих и он. С верхней площадки пирамиды Солнца вся площадь, да и весь город до самой стены, просматривались отлично. Самуил Исаакович подошел к микрофону и пощелкал по нему пальцем. Щелчки гулко раздались над площадью. Затем из громкоговорителей мощностью в 300 ватт загремел голос трибуна республики Зильбермана, поприветствовавшего войска и собравшийся народ. Его слова повторили переводчики сначала на языке науа, а затем на испанском. По крайней мере, вожди племен владели тем или другим языком. Речь Зильбермана была составлена заранее и четко выверена. Нарком поздравил народы Мексики с избавлением от испанского ига, затем провозгласил создание Мексиканской автономной народной республики. Мексиканская республика объявлялась самоуправляемым государством, вассальным республике Камчатка. Все вожди об этом были проинформированы уже давно. Они получили на руки краткие своды законов Республики Камчатка и проект государственного устройства Мексиканского государства. Затем Зильберман объявил о запрещении рабства и работорговли на всей территории Мексики. Провозгласил о запрещении любых войн между племенами, о запрещении человеческих жертвоприношений и о свободе вероисповедания. О введении в действие на всей территории Мексики законов республики государственными языками провозгласил русский, науа и испанский. Нарком вкратце озвучил государственное устройство МАНР. Страна делилась на 12 автономных областей. В каждой области высшим органом власти становился собирающийся раз в год совет вождей племен. Совет избирал сроком на год верховного вождя области, который правил между съездами совета. В племенах правили избранные племенем вожди. Конфликты между племенами регулировались верховным вождем. Однако все решения совета и верховного вождя подлежали утверждению администраторам области, назначенным совнаркомом. Страной руководит высочайший вождь Мексики, избираемый взываемым раз в 3 года Верховным Советом Мексики, куда входят все верховные вожди областей. Его решения утверждаются верховным администратором МАНР, назначенным совнаркомом. Снова по знаку Зильбермана грохнули трехдюймовки, из громкоговорителей заревел интернационал, его рев полностью заглушил стрекот появившегося над площадью К-1. Когда интернационал стих, самолет уже планировал по глиссаде, приглушив двигатель. Весь собравшийся народ, разинув рты, в полной тишине глядел, как огромная птица присела на площадь, пробежала по свободной полосе между первой и второй линиями войск и остановилась напротив лестницы. Со спины птицы соскочил человек. «Представляю народу Мексики верховного администратора Мексиканской автономной республики легата республики Камчатка товарища Трефилова», — проревели громкоговорители голосом наркома. Переводчики продублировали. Народ восторженно взревел и запрыгал. Вверх взлетели панамы, шляпы и сомбреро. Трефилов тем временем взбирался по лестнице пирамиды. Верховный администратор, подойдя к микрофону, перевел дух и поклялся честно и справедливо служить народу Мексики. После перевода его слов восторг народа превысил все возможные пределы, заглушив даже вновь взревевший из громкоговорителя интернационал. Под этот шум пилот завел двигатель, самолет развернулся и взлетел. Руководство республики решило сохранить у местных впечатление чуда. Деятельность бывшего старшины Трефилова на посту председателя колхоза в Сталинграде настолько впечатлила совнарком, что ему присвоили звание легата и выдвинули в верховные администраторы Мексики. За прошедшие годы его колхоз стал крупнейшим сельхозпроизводителем республики и полностью покрывал потребности метрополии в мясе, овощах, фруктах и зерне. Сахар отправляли на экспорт. Все действо заняло 2 часа. Затем комсостав республики вместе с верховными вождями и их шаманами спустился с пирамиды и направился в наскоро прибранный дворец Монтесумы, где для руководства был подготовлен банкет или по-местному пир. Для народа на улице силами хозвзводов гвардии выставили немудреное угощение и завезенный в большом количестве с гранаты наливки. Вечером саперы устроили подготовленный химической лабораторией фейерверк. После этого даже сомневавшиеся до последнего туземцы полностью уверовали, что камчатцев к ним привели боги Кецалькоатль и Уитцалипочтли. Народ на улицах гудел всю ночь. Темпераментные южане пели и танцевали до рассвета. Потом наливки свалили, даже самых стойких. Через день собравшиеся на совет верховные вожди племенных союзов выбрали высочайшего вождя Мексиканской республики. Им стал верховный вождь масатеков Гарибикан. Вожди крупнейших народностей Науа, Сапотеков, Миштеков, Отоми и Тотонаков ожесточенно грызлись между собой. Каждый желал стать высочайшим. Поэтому прошло предложение верховного администратора. Избран был вождь сравнительно малочисленного народа масатеков. Его кандидатура не задевала интересов никого из вождей крупнейших народов. 3 дня заняло формирование аппарата администрации. Она разместилась в бывшем дворце Монтесумы. Там же расположился и гарнизон Мехико, который составил ударный гвардейский батальон. Местные мастера приступили к ремонту стен дворца и восстановлению поврежденных при штурме помещений. Рота Булгеля снова выступила в поход. Инструктируя его, главком Сокольский пообещал после выполнения задания присвоить ему звание капитана и ходатайствовать о присвоении гражданской категории декуриона. Вместе с ротой выступила сотня воинов Суни во главе с верховным вождем. Следом за ними выступили 3-я, 4-я и 6-я роты, сопровождаемые племенными отрядами Отоми, Тарасканов и Тиуа. Каждая рота шла со своим вьючным обозом. Лошадей для обоза взяли в энкомьендах, расположенных вокруг Мехико. В длинной, растянувшейся почти на 5 километров колонне, шли мартийцы, назначенные администраторами областей, со своими штатами. Предстояло пройти тот же маршрут, пройденный ротой Булгеля, только в обратном направлении. Как знающий маршрут, Булгель был назначен старшим командиром сводной колонны. Гордость по этому поводу так и распирала молодого старлея, но он держался. Обратный путь занял 2 месяца. В столичных поселениях Отоми, Тарасканов и Тиуа остались их верховные вожди со свитами, назначенные мартийцы, администраторы и гвардейские роты, которым предстояло стать гарнизонами столиц. Наконец дошли до столицы народа Суни. Высланные вперед гонцы заранее предупредили местных. Колонну во главе с верховным вождем Уимпетемом восторженно встречали все местные и делегации со всех племен Суни с их вождями. Всего 1010 народу. Крики, боевые пляски воинов, бой барабанов, танцы женщин, вопли, дуденье дудок, ну и, конечно, накрытые столы. Отдельно для вождей, отдельно для племенной знати и отдельно для простого местного народа. Столы для вождей стояли под большим навесом, крытым пальмовыми ветвями. В начале пира Уимпетем толканул речь, в которой рассказал о разгроме испанцев и тласкаланов, об образовании автономной области Отоми, с собой любимым во главе, о Мексиканской автономной народной республике и о всех остальных нововведениях. Речь вождя то и дело прерывалась с восторженными возгласами, которые переводчик перевел Бугелю как «Ура! Слава богам! Да здравствует вождь Уимпет! Слава геройским воинам Отоми!» В заключение вождь провозгласил тост за здоровье председателя Совнаркома Республики Камчатка консула Мещерского. Все встали и стоя опорожнили кубки. Этот камчатский обычай местные уже прочно усвоили. Затем выпили за здоровье верховного вождя, за здоровье администратора Декуриона Буровского и командира гарнизона Бугеля. Потом вожди начали наливать себе сами и пить без тостов. Несмотря на то, что на стол выставили только слабые наливки крепостью до 20 градусов, все местные к вечеру упились. Сначала вожди полезли к Буровскому и Бугелю с объятиями, потом пытались исполнить боевые пляски, потом все полегли вокруг стола под навесом. Буянить, к счастью, никто не пытался. В общем, встреча прошла на высшем уровне. На утро приступили к делу. На лысом холме в километре от селения разметили и начали строить временную крепость для расквартирования гарнизона. Обычная постройка, аналогичная первой крепости мартийцев на Тринидаде. Бревенчатый частокол размером 100 на 100 метров с башнями по углам. Внутри казармы, арсенал, хозяйственные службы и резиденция администратора. В дальнейшем предполагалось строительство капитальной крепости. Администратор временно разместился в поселке Суни. Не дожидаясь постройки резиденции, Бровский сразу задачил свой штат, состоящий из 4 голландцев, 2 немцев, 7 испанцев и 15 араваков. Все европейцы были техническими специалистами, успели потрудиться в республике на договорах и уже заработали подданство. Среди них были рудознатец, горный мастер, архитектор, судостроитель, кузнец, шорник, портной, сапожник, строители, фермеры. Араваки были выпускниками школ второй ступени. Все успели поработать в администрациях островов или в колхозах и получили гражданство. Они должны были составить костяк управленческого персонала. Затем Бровский созвал совет вождей. На первом заседании всем вождям раздали краткий свод законов Мандр. Администратор зачитал и растолковал все статьи свода. Человеческое жертвоприношение приравнивалось к самому тяжкому преступлению. Убийству группой лиц с заранее обдуманным намерением и однозначно каралось смертной казнью. Работорговля каралась заключением на срок до 10 лет с конфискацией имущества. К принудительному труду привлекались только военнопленные и осужденные преступники. Эти статьи пришлось разъяснять и обосновывать дольше всего. Войны между племенами запрещались. За конфликты между племенами их вожди подлежали Верховному суду автономной области. 3 членов суда предстояло избрать совету. Толкование свода законов заняло весь день. На следующем заседании выбрали верховного вождя области. Им ожидаемо стал Уимпет. Народность суней составляла 2/3 населения области. Выбрали судей. Затем Буровский зачитал директиву совнаркома администратору автономной области Суни. В директиве предписывалось построить крепость и резиденцию администратора, создать пограничную стражу и взять под контроль границу по Рио-Гранде, построить речной порт на Рио-Гранде и соединить его дорогой со столицей области, найти месторождение серебра и меди и начать их разработку, построить дороги от месторождений до порта, построить дорогу до административной границы с областью Отоми, развивать сельское хозяйство, в первую очередь коневодство и животноводство, культивировать пшеницу, сахарный тростник и ячмень, развивать ремесла, обслуживающие сельское хозяйство и горную добычу, ввести обязательное начальное образование с преподаванием русского языка, в пятилетний срок охватить им всех детей в области. В столице области открыть школу второй ступени. Провести вакцинацию населения. Все пункты, кроме 9-го, должны были быть выполнены за 3 года. На это время область освобождалась от выплаты дани. В дальнейшем дань предполагалась с выплатой медной и серебряной рудой. Директиву обсуждали 3 дня. На основании директивы Совет вождей принял 3-летний план развития народного хозяйства области. Администратор план утвердил. Затем снова был праздник, затем вожди разъехались. Небольшое количество лошадей в местных племенах уже имелось. В генеральном плане развития Мексики, принятом совнаркомом, предусматривалось создание единой транспортной сети Мексики. 3 северных области связывались водным транспортом по реке Рио-Гранде, в устье которой предусматривалось строительство порта для перевалки грузов с речных судов на морские. 5 западных областей, расположенных на побережье Тихого океана, связывались шоссейной дорогой вдоль берега океана. Столицы 5 восточных областей соединялись дорогой вдоль побережья Мексиканского залива. Через 2 центральных области планировалось строительство дороги до Мехико. От Мехико до порта Веракрус дорога уже существовала. Для начала решили строить дороги с гравийным покрытием шириной 4 метра, достаточной для разъезда 2 гужевых повозок. На ближайшие годы основным транспортом в Мексике должен стать гужевой. Поэтому развитие коневодства было признано задачей первостепенной важности. Воины Бугеля обживали крепость и ждали смены, обещанной главкомом Сокольским. Впрочем, особенно они и не тужили. Увольнения в город давали еженедельно, а местные девушки и вдовы только охотно флиртовали с гвардейцами. Причем флирт был от легкого до самого тяжелого. И все по согласию.